Дерек Скотт. Последние дни августа 94 года. С момента убийства прошел месяц. Петля на горле Теда Тененбаума сжималась. К нашим с Джесси и прежним подозрениям теперь добавилось предположение, что мэр шантажировал его остановкой работ в кафе «Афина». Несмотря на то, что списание средств со счета Тененбаума и зачисления мэра Гордона совпадали и по суммам, и по датам, считать их доказательствами было нельзя. Мы хотели допросить Тененбаума относительно этих денег, но так, чтобы не оступиться. Поэтому мы официально вызвали его повесткой в окружное отделение полиции штата. Как мы и ожидали, он явился со своим адвокатом Робином Старом. «Считаете, что мэр Гордон взял меня за яйца?» — засмеялся Тененбаум. «Большего бреда не могли придумать, сержант». «Мистер Тененбаум», — возразил я, — «за один и тот же период одна и та же сумма плюс-минус несколько тысяч долларов была списана с вашего счета и зачислена на счет мэра». «Видите ли, сержант, каждый день миллионы американцев, сами того не ведая, совершают аналогичные операции», — заметил Робин Стар. «На что пошли эти деньги, мистер Тененбаум?» — спросил Джесси. «Это все-таки не пустяки, полмиллиона долларов. И нам известно, что работы в ресторане оплачивались не из них, это другой счет, и мы получили к нему доступ». «Доступ вы получили только благодаря доброй воле моего клиента», — напомнил нам Стар. «На что мистер Тененбаум тратит свои деньги, никого не касается». «Ну, почему бы вам просто не сказать, как вы потратили эту сумму, мистер Тененбаум, раз вам нечего скрывать?» «Люблю ходить по ресторанам, вкусно обедать, люблю жить на широкую ногу и никому не собираюсь давать отчет», — заявил Тененбаум. «У вас сохранились чеки, подтверждающие ваши слова?» «А если я содержал подружек направо и налево?» — с насмешкой отозвался он. «Девица такого сорта чеков не выписывает. Довольно шуток, господа. Эти деньги абсолютно легальны, я их унаследовал от отца и делаю с ними что хочу». Тут с Тененбаумом спорить было трудно, и мы понимали, что больше ничего из него не вытянем. Майор Маккенна указал нам с Джесси, что в нашем распоряжении целый ворох улик против Тененбаума, но не хватает главной, такой, чтобы его добило. «До сих пор Тененбауму не надо было опровергать доказательства. Вы не можете доказать, что его фургон стоял на улице, не можете доказать факт шантажа. Найдите что-нибудь такое, чтобы Тененбауму пришлось доказывать обратное». Мы заново пересмотрели все расследование с самого начала. Наверняка где-то есть изъян, надо только его найти. Мы сидели в Наташиной гостиной, совершенно преобразившейся в ходе расследования, и снова рассматривали варианты. Все следы вели к Тененбауму. Обедали мы то в Афине, то в маленькой России. Замыслы Дарлы и Наташи осуществлялись полным ходом. Обе целыми днями хлопотали у плиты, опробовали разные рецепты и потом записывали их в большую красную книгу для будущего меню. Лучше всех устроились мы с Джесси. Всякий раз, когда мы являлись к ним домой, хоть днем, хоть ночью, на кухне что-нибудь происходило. Впрочем, однажды случился небольшой дипломатический казус. Я упомянул те самые Наташины сэндвичи. «Успокойте меня, пожалуйста. Скажите, что вы собираетесь включить в меню те невероятные сэндвичи с мясом на гриле». «Ты их пробовал?» — возмутилась Дарла. Я понял, что прокололся. Наташа попыталась поправить дело. «Но когда они на той неделе летали в Монтану, я давала сэндвичи Джесси, чтобы он перекусил в самолете. Но мы же договаривались, что все будем давать им на пробу вместе, вдвоем, и смотреть на реакцию», — сетовала Дарла. «Ну, прости», — извинилась Наташа. «Мне их стало жалко. Рейс на рассвете, лететь через всю страну». Я думал, что инцидент исчерпан. Но несколько дней спустя, когда мы с Дарлой были одни, она снова о нем заговорила. «Знаешь, Дерек, я в себя прийти не могу. Как Наташа могла так поступить?» «Ты опять про эти несчастные сэндвичи?» — спросил я. «Ну да», — Для тебя это, наверное, пустяки, но когда между партнерами нет доверия, дело не пойдет. По-моему, ты слегка преувеличиваешь, Дарла. Ты за кого, Дерек? За меня или за нее? Думаю, Дарла немножко завидовала Наташе, хотя сама не была обделена ни в чем. Но, по-моему, Наташе рано или поздно начинали завидовать все девушки. Она была умнее, естественнее, красивее. Когда она входила в комнату, все смотрели только на нее. Что до расследования, то мы с Джесси сосредоточились на поиске доказательств. Особенно нас интересовал один факт. Отсутствовал ли Тененбаум в Большом театре хотя бы 20 минут? Он уверял, что никуда не выходил. Значит, мы должны были доказать, что он лжет. Тут у нас еще оставалось пространство для маневра. Волонтеров мы опросили всех, но не смогли поговорить с труппой, которая играла на открытии, ведь Тененбаума мы стали подозревать после окончания фестиваля. Труппа была из университета Олбани и, к несчастью, за это время распалась. Большинство участвовавших в ней студентов окончили университет и разъехались по всей стране. Чтобы выгадать время, мы с Джесси решили сосредоточиться на тех, кто еще жил в штате Нью-Йорк, и поделили работу пополам. Джекпот сорвал Джесси. Он поехал допрашивать Базза Леннарда, режиссера труппы, оставшегося в университете Олбани. Стоило Джесси упомянуть Теда Тененбаума, как Базз Леннард взорвался. «Не заметил ли я чего-нибудь необычного в поведении пожарного, который дежурил на премьере?» Еще б не заметить, ему было пофиг. Около 7 в одной гримерке случилось ЧП, фен загорелся. А этого типа где-то носило, пришлось мне выкручиваться самому. Хорошо еще огнетушитель был. Значит, вы утверждаете, что в 19:00 пожарный на месте отсутствовал? Да, утверждаю. На мои крики тогда прибежали другие актеры из соседней гримерки. Они вам подтвердят. А пожарному вашему я высказал все, что про него думаю, когда он волшебным образом материализовался ровно в 19:30. «Значит, пожарного не было на месте полчаса», — еще раз уточнил Джесси. «Именно так», — подтвердил Базз Леннард.